Глава третья. Фундамент. Настоящая любовь безоговорочна и должна проявляться во всех искренних отношениях. Именно такая безусловная, независимая ни от чего любовь и является фундаментом, на котором основаны надежные взаимоотношения со своими детьми. Именно это может обеспечить реализацию потенциальных возможностей и талантов ребенка в полной мере. Мы можем быть уверены, что ребенок правильно воспитан и дисциплинирован, только если в основе воспитания лежит безусловная любовь. Без этого невозможно проникнуть в душу ребенка, оценить его поведение и понять, как справиться с его непослушанием. Безоговорочная любовь — это путеводная звезда в воспитании ребенка. Без этого мы, родители, блуждаем в темноте без ясных ориентиров, определяющих, какова наша позиция и что мы должны предпринять в тот или иной трудный момент при воспитании нашего ребенка. Если такой свет сияет впереди, у нас появляются ориентиры, определяющие состояние, настроение и поведение ребенка и помогающие нам справиться со всеми проблемами, включая дисциплину. Именно этот фундамент является краеугольным камнем, благодаря которому мы овладеваем искусством воспитания ребенка и ежедневно можем удовлетворять его эмоциональные потребности в первую очередь, а потом уже и все остальное. Без фундамента безусловной любви родительские обязанности — мучительное, давящее на нас бремя, тяжкий и неблагодарный труд, иногда вызывающий горькое чувство неудовлетворенности, а иногда заводящий в тупик. Что же такое безоговорочная любовь? Любить ребенка безусловно — значит, любить его независимо ни от чего. Независимо от его внешности, способностей, достоинств и недостатков, плюсов и минусов, красоты и уродства. Независимо от того, чего мы ждем от него в будущем. И, что самое трудное, независимо от того, как он ведет себя сейчас. Это, конечно, вовсе не означает, что нам всегда нравится его поведение. Безусловная любовь означает, что мы любим ребенка, даже если его поведение вызывает у нас отвращение. Ясно, что, так же, как и в супружеских отношениях, это идеал, которого мы никогда не достигнем полностью. Но опять же, чем больше мы стремимся к нему и чем больше мы достигаем положительных результатов, тем более удовлетворенными и уверенными в себе родителями мы становимся. И тем более довольным жизнью и нами, доброжелательным и счастливым, растет наш ребенок. Как бы я хотел сказать, я люблю своих детей всегда, независимо ни от чего, даже от их плохого поведения. Но, увы, как и все родители, я не могу сказать этого всегда и искренне, положа руку на сердце. Но я должен довериться себе и пытаться приблизиться к прекрасной цели безусловной любви. При этом я постоянно напоминаю себе, что первое — это обычные дети. Второе — они ведут себя, как все дети на свете. Третье. А в ребячьих выходках есть немало неприятного и даже противного. Четвертое. Если же я буду стараться как следует выполнять свою роль родителя и любить детей, несмотря на их шалости и проделки, они будут стараться взрослеть и отказываться от своих плохих привычек. Пятое. Если же я люблю их только тогда, когда они послушны и радуют меня своим поведением, обусловленная любовь, и если я выражаю свою любовь к ним только в эти хорошие, увы, редкие моменты, они не будут чувствовать, что их всегда и искренне любят. Это, в свою очередь, сделает их неуверенными, нарушит их самооценку, пошатнет веру в себя и действительно может помешать им развиваться в лучшую сторону, чтобы укрепить самоконтроль и проявить себя более зрелыми. Следовательно, я отвечаю за поведение своих детей и их наилучшее развитие не меньше, если не больше, чем они сами. Шестое. Если я люблю своих детей безусловной любовью, они будут себя уважать, и у них появится чувство внутреннего умиротворения и равновесия. Это позволит им контролировать свою тревожность и, соответственно, поведение по мере того, как они взрослеют. Седьмое. Если же я люблю их только тогда, когда они выполняют мои требования и соответствуют моим ожиданиям, они будут чувствовать свою неполноценность. Дети будут считать, что бесполезно стараться, потому что этим родителям, учителям и так далее никогда не угодишь. Их будут преследовать неуверенность, тревожность и низкая самооценка. Постоянно будут возникать помехи в эмоциональном и поведенческом развитии. И опять, я, родитель, должен помнить, что я отвечаю за рост и развитие ребенка так же, как он, если не больше. Восьмое. Ради самого себя, как страдающего за своих детей родителя, и ради блага своих сыновей и дочерей, я изо всех сил должен стараться, чтобы моя любовь была как можно ближе к безусловной и безоговорочной. Ведь будущее моих детей основано на этом фундаменте. Ребенок и его чувства. Вы помните ту простую диаграмму из главы 2? Как вы думаете, к какому полюсу тяготеет ребенок? Правильно, конечно, к левому, эмоциональному краю. Ребенок приходит в этот мир, обладая поразительной способностью к эмоциональному восприятию. Ребенок исключительно чувствителен к тому, как настроена мать. Какое удивительно прекрасное зрелище, когда новорожденного приносят в первый раз к матери, если, конечно, она в самом деле хотела и ждала его. Когда он впервые прильнул к материнской груди, удовольствие его очевидно всем. Но совсем другая картина — первая встреча ребенка с матерью, которая не хотела его. Очевидно, что этот бедный малыш не получает никакого удовольствия. Плохо сосет, он беспокойный и раздражительный. Явно чувствуется, насколько он несчастен. Особенно часто это заметно, когда мать слишком тревожна или подавлена, даже если физический уход за ребенком удовлетворительный. Поэтому крайне важно осознать, что с самого рождения младенцы исключительно чувствительны. Поскольку их знания ограничены, то их способ общения с миром главным образом происходит на уровне эмоций и инстинктов. Вам ясно, насколько это принципиально важно? Первое впечатление о мире ребенок получает через эмоции. Это замечательно, но одновременно и страшновато, особенно если глубже вдуматься в важность чувственного восприятия. Эмоциональное состояние ребенка определяет, как он видит свой мир, родителей, дом, самого себя. Именно это эмоциональное состояние является платформой для будущего развития. Так, если ребенку его мир представляется отталкивающим, нелюбящим, не заботящимся о нем, враждебным по отношению к нему, то возникают тревожность и беспокойство, злейшие враги ребенка, отрицательно влияющие на его речь, поведение, способность общаться и учиться. Суть в том, что ребенок не только эмоционально сверхчувствителен, но он также и сверхуязвим. Почти в каждой известной мне работе подчеркивается, что любой ребенок постоянно всеми известными ему невербальными способами спрашивает своих родителей: «Вы меня любите?» Ребенок задает этот эмоциональный вопрос в основном своим поведением, редко словами. И в жизни каждого ребенка ответ на этот сакраментальный вопрос абсолютно самое важное. «Вы любите меня?» Если мы любим ребенка, безусловно, он чувствует, что ответ на этот вопрос утвердительный. Если же мы любим его условно, в зависимости от его успехов, поведения и прочего, он теряет уверенность в себе, становится тревожным и напряженным. От ответа, который получает ребенок на этот жизненно важный для него вопрос, в значительной степени зависит его основное отношение к жизни. Это принципиально значимо для его дальнейшего развития. Ребенок обычно задает этот вопрос всем своим поведением. Ребенок показывает нам, в чем он больше нуждается, каковы его эмоциональные потребности. Может, ему нужно больше любви, больше дисциплины, больше признания его как личности, больше понимания. Своим поведением мы, родители, и те, кто связан с детьми, удовлетворяем эти потребности. Но мы можем сделать это как следует, только если наши взаимоотношения с детьми основаны на безусловной любви. Я надеюсь, что вы отметили слова «своим поведением». В глубине души мы можем испытывать пламенную любовь к своему ребенку, но этого недостаточно. Именно через наше поведение ребенок ощущает нашу любовь к себе. Он не только слышит, что мы говорим, но и чувствует, как мы говорим, а главное, что мы делаем. Это куда более весомо. На ребенка наши поступки действуют гораздо сильнее, чем слова. Другое принципиально важное понятие, которое необходимо осознать родителям, это тот существенный факт, что у каждого ребенка есть эмоциональный резервуар. Конечно, это фигуральное выражение, но понятие совершенно реальное. У каждого ребенка есть определенные эмоциональные потребности, и то, как они удовлетворяются – через любовь, понимание, дисциплину и так далее, определяет многое. Прежде всего, как ребенок себя чувствует. Доволен ли он, злой, подавленный или полон радости? Во-вторых, это определяет его поведение. Послушный или непослушный, плаксивый, игривый, веселый, замкнутый. Естественно, чем полнее эмоциональный резервуар ребенка, тем положительнее его эмоции и тем лучше его поведение. И тут позвольте мне высказать одно из самых важных положений в этой книге. Только если эмоциональный резервуар полон, можно ожидать, что ребенок будет развиваться наилучшим образом или стараться изо всех сил. А кто отвечает за то, чтобы этот резервуар был всегда полон? Вы уже догадались, конечно, родители. Поведение ребенка является сигналом, указывающим на состояние этого резервуара. Давайте осознаем, что этот резервуар всегда должен быть полон. И на самом деле только мы, родители, можем добиться этого. Только если резервуар полон, ребенок может быть счастлив, ему удастся достичь своего наивысшего потенциала в развитии и соответствующим образом реагировать на требования дисциплины. И дай нам Бог найти в себе силы удовлетворить потребности наших детей в эмоциональной пище. Бог мой, да восполнит всякую нужду нашу». Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 16. Дети отражают любовь. Ребенка можно сравнить с зеркалом. Он отражает любовь, но не начинает любить первым. Если детей одаривают любовью, они возвращают ее. Если им ничего не дается, им нечего возвращать. Безусловная любовь отражается безусловно, а обусловленная любовь и возвращается в зависимости от тех или иных условий. Любовь между Томом и его родителями как раз является примером обусловленных отношений. По мере того, как Том рос, он жаждал более близких и теплых отношений с родителями. К сожалению, его родители чувствовали, что они должны постоянно подталкивать его, заставляя становиться лучше, и избегали похвалы, тепла и нежности, за исключением тех случаев, когда он в самом деле вел себя замечательно, и они гордились им. В других случаях родители были строги, так как считали, что слишком частые похвалы и одобрения испортят ребенка и приглушат его стремление быть лучше. Они демонстрировали свою любовь, когда Том замечательно себя вел, а в остальное время были замкнуты и сдержаны. Возможно, что это хорошо срабатывало, когда Том был маленьким. С возрастом у него появилось ощущение, что его не любят и не ценят такого, какой он есть, что родители больше заботятся о своем престиже и оценке. Когда Том стал подростком, его любовь к родителям была зеркальным отражением их любви к нему. Он прекрасно научился любить их обусловленной любовью. Он вел себя так, чтобы родители были им довольны, но только в тех случаях, когда ему нужно было что-то от родителей, что доставляло бы ему удовольствие. Конечно, поскольку Том и его родители играли в эту игру, никто не мог выразить свою любовь к другому, потому что ждал, когда другой сделает для него что-нибудь приятное. В этой ситуации каждый член семьи становился все более разочарованным, смущенным, озадаченным. В результате в доме создалась атмосфера депрессии, гнева и обиды, что и вынудило Смитов искать помощи. Как бы вы справились с этой ситуацией? Некоторые начнут поучать родителей. Они должны требовать от сына уважения, послушания и прочего. Другие начнут критиковать Тома за его отношение к родителям, требовать, чтобы он почтительно к ним относился. А некоторые даже будут настаивать на суровом наказании Тома. Что вы думаете об этом? Многие дети в наши дни не чувствуют, что родители искренне их любят. И к тому же я встречал и таких родителей, которые в самом деле не любят своих детей. Так что это не просто академический вопрос, чтобы, подумав, покачать головой, как плохо. Ситуация весьма тревожная. Десятки религиозных сект или таинственных банд и группировок улавливают умы множество прекрасных подростков по всей стране. Как получается, что этим детям с такой ловкостью промывают мозги, восстанавливая их против родителей и всяческих авторитетов и властей, подчиняя их всевозможным эксцентрическим доктринам? Главная причина та, что эти подростки никогда не чувствовали искренней любви и заботы своих родителей. Они чувствуют, что были лишены чего-то важного, что их родители упустили шанс дать им нечто жизненно необходимое. Что же это? Да-да, именно безусловная, безоговорочная любовь. Если подумать, как мало детей чувствуют, что их любят, утешают, заботятся, независимо ни от каких погрешностей в их поведении, то неудивительно, как далеко могут зайти эти банды подростков. Почему существует эта ужасная ситуация? Когда я беседую с родителями, я с благодарностью убеждаюсь, что большинство не только любят своих детей, но искренне заинтересованы в том, чтобы узнать, что можно сделать, чтобы помочь всем детям. И снова я убеждаюсь, проблема в том, что родители не знают, как выразить свою любовь к детям. Как передавать любовь? Давайте обсудим, как же выражать свою любовь к ребенку. Как вы помните, дети — это эмоциональные существа, которые общаются на эмоциональном уровне. Кроме того, дети, и чем они меньше, тем больше, своим поведением демонстрируют нам свои чувства. Просто внимательно наблюдая за ребенком, можно легко определить, что он чувствует и в каком расположении духа находится. Таким же образом дети обладают сверхъестественной способностью распознавать наши чувства по нашему поведению, способностью, которую большинство утрачивают, становясь взрослыми. Очень часто моя 16-летняя дочь спрашивала: «На что ты сердишься, папа?» когда я не отдавал себе отчета на уровне сознания, что я в самом деле так чувствую. Но когда я задумывался и анализировал свои чувства, оказывалось, что она абсолютно права. Дети устроены именно так. Они могут очень чутко улавливать, что мы чувствуем, потому как мы себя ведем. Так что если мы хотим, чтобы дети знали и понимали, как мы любим их, мы должны вести себя соответственно, выражая свои нежные чувства на деле. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истиною. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 18. Цель этой книги — проанализировать, как любящие родители могут воплотить в действие свои нежные чувства. Только таким образом они могут передать свою любовь к ребенку, чтобы он почувствовал, что его любят, полностью принимают и уважают. И тогда он сможет любить и уважать себя сам. Как следствие, родители смогут помочь своим детям научиться безоговорочно любить других, особенно своих будущих супругов и детей. Но есть одна исходная предпосылка, которую надо учесть до всех обсуждений о способах выражения. Надо принять, как само собой разумеющееся, что родители в самом деле любят своего ребенка и действительно хотят на практике применить то, что они здесь узнают. Есть определенная разница между смутным теплым чувством по отношению к ребенку и глубокой заботой и стремлением пожертвовать всем, что необходимо для максимального удовлетворения его интересов. Довольно бессмысленно продолжать читать книгу, если вы не хотите серьезно поразмыслить над ней, понять ее и применять ее рекомендации. Иначе ее легко перелистать, чтобы поверхностно ознакомиться и отбросить информацию как упрощенную и нереалистическую. Способы выражения любви к ребенку можно классифицировать по четырем типам. Контакт глаз, физический контакт, пристальное внимание и дисциплина. Каждая область принципиально важна. Многие родители и авторитеты сосредоточивают свое внимание на одной или двух областях, пренебрегая другими. В наши дни чересчур подчеркивается роль дисциплины, вплоть до полного пренебрежения всеми остальными областями. Я встречал много детей из добропорядочных семей, в которых дети были дисциплинированы, но они чувствовали себя окруженными любовью. В большинстве таких случаев родители, к несчастью, путали дисциплину с наказанием, как будто это синонимы. Это понятно, когда читаешь книги, статьи и посещаешь семинары по вопросу дисциплины. Я часто читаю или слышу, как большие авторитеты в области педагогики поучают родителей, рекомендуя даже наказывать детей розгами или лишать их еды, щипать, бить и прочее. При этом вопрос любви к детям вообще не обсуждается. Даже не упоминается, как помочь детям относиться хорошо к себе, своим родителям или другим людям. Обходит молчанием и вопрос о том, как сделать ребенка счастливым. Каждый день я встречаюсь с печальными результатами такого подхода к воспитанию. Эти дети ведут себя вполне прилично, пока они еще маленькие. Правда, обычно они чересчур тихони, чуть-чуть мрачноваты и замкнуты. Им не хватает спонтанности, любопытства и детского избытка радости, бьющей ключом, всего того, что характерно для ребенка, выросшего в атмосфере любви. Именно те дети, которым недостает эмоциональной связи с родителями, и становятся трудными подростками. Поэтому мы, родители, должны сконцентрировать свое внимание на всех аспектах проявления любви к нашему ребенку. Давайте сначала обсудим первый путь, а именно контакт глаза в глаза.